Изучение русского языка в школе строго обязательно. Дело производства только на русском. Во всяком случае, документация, не относящаяся к категории внутренней. Контракты с охотниками, они в подавляющей основе своей были русскоязычными, тоже только на русском языке. И бернцы приняли это без лишних разговоров. Хотя и понимали, что с такими темпами вполне себе могут превратиться в так называемых российских немцев. Ну, вначале, может, так и покажется, но что выйдет впоследствии, очень может быть, что они заставят считаться с собой всех окружающих. Дело в том, что у Берна был хороший потенциал. Или даже точнее будет сказать, очень серьезный потенциал. На 200 взрослых мужчин и женщин здесь приходилось 400 детей. Причем даже в подобной обстановке встретить женщину в интересном положении там было в порядке вещей. А еще немецкие пары постоянно осаждали представительство Андреевского в Платиновом с просьбами об опекунстве над детьми, переправляемыми на колонию с земли. Среди местной детворы русский звучит ничуть не реже немецкого. Вот так и растет община. А среди русских не так-то легко найти тех, кто готов взять в семью сирот. Есть кадетский корпус, который несет на себе основное бремя по воспитанию подрастающего поколения. Немцы же пошли по другому пути. Из русских детей решили взращивать поколение немцев, которое придет им на смену и укрепит позиции общины. Неужели за всем этим в Андреевском не видят подобные возможности? Очень может быть. В конце концов, Ладыгин – простой опер. Его советники тоже не отличаются большими знаниями и опытом. Правда, по всему видно, что они всеми силами стремятся получить приемлемый результат. А может, видят, но хотят почерпнуть то лучшее, что может дать немецкое общество. А у немцев есть чему поучиться, это факт. Консервный завод находился за пределами города, на берегу реки Железной. Кстати, бернцы категорически отказывались называть свое поселение поселком или даже городком. Город и никаких гвоздей. Территория завода, как и все людские анклавы, там имела ограждение с полосой минирования по периметру. На въезде блокпост, на котором постоянно дежурит охрана. По периметру понатыканы камеры и ведется непрерывное видеонаблюдение. Признаться, Владимир удивился данному обстоятельству. Это каким же нужно быть идиотом, чтобы пробираться по минному полю к колючему ограждению, усиленному ягозой? Но Семенович предложил, прежде чем делать выводы, присмотреться к тому, куда ориентированы камеры. По всему выходило, что в основном внутрь периметра. «Оно, конечно, неприятно, но все это по большей части от нашего русского брата», вздохнул Семенович, чин-чином устроившийся с Владимиром в курилке. «Никакой вольницы. Курить можно только в строго отведенном месте, и оно на весь завод лишь одно. А площадь здесь довольно серьезная, и к разгрузке охотников не допускают. Подогнал машину к пандусу и отдыхай, пока не позовут». По поводу того, что обвесят или обсчитают, тут никто не беспокоился. Не принято это здесь. Не в этом смысле, что у немцев, а вообще на колонии спрос может быть очень жестким. «В смысле, опять унтерменши, люди второго сорта?» – удивился Владимир, потому как слова Семеновича легли на его размышления о возможных намерениях немцев. «Нет, национализм тут ни при чем. Скорее наш менталитет. Утащить, что плохо лежит, отвинтить – так делать нечего, просто от скуки. Как-то же нужно приучать нас к порядку. Вот они и понатыкали камер, а потом наказывают рублем. У них тут камеры на каждом углу». Как-то не обращал внимания. В смысле, камеры видел, но больше на частных домах». «Правильно. Только все эти камеры заведены на общий сервер полицейского участка». «Орнунг, порядок», — ухмыльнулся Владимир. «Вот напрасно ты так веселишься. Заметил, как у нас в поселках дела обстоят?» «Имеешь в виду, что пытаемся косить под немцев?» «Именно это и имею в виду». «Ну и что плохого в порядке?» «А то, что русскому хорошо, то немцу смерть. И как это ни странно, наоборот. Раздолбайство, если хочешь знать, это наша национальная традиция». «Иди ты», – деланно удивился Владимир. «Точно тебе говорю. А нас, как в свое время Петр Алексеевич, под немцев перекрашивают». «А мне казалось, что под немцев перекрашивать начал Петр III. «Тот под прусаков, а немцами во времена Петра называли всех европейцев», — авторитетно возразил Семенович. «И что, Россия много от этого потеряла?» «Да уж кое-что потеряла. Кабы к его упорству и воле еще бы чуточку благоразумия, цены бы ему не было. Ну к чему было ломать древние устои? Ведь не все же было хреново, хватало и полезного. Если хочешь знать, то начало безудержному мздоимству чиновников на Руси положил Петр, когда дал добро кормиться от мест вместо того, чтобы платить им жалование. И потом, думаешь, до него не перенимался европейский опыт? Да одной из причин того же церковного раскола послужило то, что старообрядцы не желали привнесения в общество новшеств. А так и полки нового строя имелись, и немецкая слобода существовала, куда молодой Петр, кстати, и бегал. А в той слободе наземные мастера и ученые обитали. И планы строительства военно-морского флота имелись. И первые мануфактуры начали появляться. Просто великий пер буром напролом, сметая все преграды и силой насаждая новые. Вот и команда Ладыгина идет тем же путем. Ну, как мне кажется. А ты не находишь, что раздолбайство не та традиция и ценность, за которую нужно держаться? Ну, это я так, слово. Но если посмотреть на этот вопрос в общем, то... Не перегибай. От порядка никому плохо не будет. Странно. А чего странного-то? Но мне показалось, что ты здешнего главного начальника Ладыгина не жалуешь. Но были у нас трения в прошлой жизни, да и сейчас у меня к нему любви нет. Так что с того? Мы ведь сейчас не о нем говорим. Сам не знаю с чего, но вот с некоторых пор хочется гордиться тем, что я русский, а не плеваться, мол, косорукие, ничего по-человечески сделать не умеем. И в этом плане насаждение порядка даже драконовскими методами я лично только приветствую». «И это говоришь ты?» «А что такого?» «Да ничего, если забыть, что ты был взяточником». «А, вон ты о чем». Тряхнув головой, невесело улыбнулся Владимир. «Семеныч, я тебе открою страшную тайну. Там, где есть чиновник, всегда будет коррупция. Другое дело, что аппетиты и масштабы разные, но злоупотребление служебным положением будет неизменно». «Что-то я ничего подобного тут не замечаю. А ведь тоже чиновники». Или они здесь таковыми не являются? Ну почему же? Самое что ни на есть. И поверь, у них все еще впереди. Сначала попривыкнут, потом отладят работу чиновничьего механизма. И когда он заработает, начнут искать лазейки. Или вообще будут налаживать работу с учетом этих самых лазеек. Разумеется, не забывая того, что народ тут все больше нервный и с оружием в руках. То есть аккуратно и без беспредела. Впрочем, даже сейчас глава Рыбачева вполне себе использует свое служебное положение в личных целях. «Интересно. А вот я, например, ничего такого не заметил». «Потому что ты мыслишь узко. В твоем понимании коррупция – это только взятки. А ты посмотри на это чуть шире. Помнишь, как ты говорил о том, как Валентин любит своих деток и не хочет отпускать их в интернат?» «Ну, помню. Так а что тут такого удивительного?» «Да ничего». Пока его дочка не доросла до первого класса, он вроде как старался затащить в поселок учителя, но не особо упирался. А вот как только коснулась, так и выцарапал. Но это бог с ним. Теперь возьмем меня. Кто ту драку начал? Не я. Что бы со мной сделали те два облома, если бы я их не остановил? Форменную отбивную. Нет, понятно, что урядник не позволил бы, но откуда мне было знать, что он рядом? Так что по всему использование оружия было оправданным. Но в течение дня глава подогрел народ, а потом родилось гениальное решение о моем выселении. И все потому, что пришлый, никак не привязанный к поселку, оказался в женихах у учительницы. Вот так возьмет, махнет хвостом и поминай, как звали. А деток придется отправлять в интернат. А так, женишка подальше, а девочку окрутить с каким-нибудь местным. У Злобина же мало меньше. Так что обо всех нужно думать. Лихо это у тебя. Это не у меня, а у Валентина. Но сразу говорю, зла на него я не держу. А что так-то? Так ведь мне и впрямь все равно, где жить. А невеста? А что невеста? Ничего не было. Просто девчушка попросила прикрыть ее, чтобы замужеством не донимали местные кумушки. Неужели ты думаешь, что если бы она была моей невестой, я ее вот так просто оставил бы? Ну, у нее договор. Брось. В любом договоре есть пункты о расторжении. В том числе и в случае невыполнения условий. Ну, наложили бы выплату, так я в состоянии понести подобные расходы. Не хватило бы, продал Урал и покрыл. Не беда. Легко пришли, легко ушли. А на открытие собственного предприятия получил бы заем. Выходит, Валентин что-то там не додумал. Может, не додумал, а может, как раз наоборот. Вместе с женой сообразили на двоих, что наши с Дашей отношения только завеса. Но дыма-то без огня не бывает, глядишь, и завертится между нами. Тем более, пока ты в запое, я обосновался у нее. Поэтому и воспользовались случаем, чтобы устранить мою персону. Вот и выходит, что она вроде как на пользу общества и со всех сторон рачительный глава. Но конкретно меня, ни за что ни про что и нахально используя служебное положение, обидели на ровном месте. Ну что же, складно получается. Угу. Да только, как я уже говорил, я не обиделся. О, зовут. Закончили с разгрузкой. Встрепенулся Семёныч, посмотрев в сторону склада. Быстро они. Так немцы же. Они как роботы. Арбайтен и арбайтен. Не тебе лясы поточить, не тебе перекусов через каждые 5 минут. Скучные люди. Безнадежно махнув рукой, подвел черту Семёныч. Куда потом? На кожевенный завод. Куда же еще-то? Сдадим шкуры, потом на мойку. Там же получим пустые контейнеры. Ну а потом уже в гостиницу и в бордель. Ты как сегодня? Со мной? Пожалуй. А то что-то уже мозги закипать начинают. Вот и ладушки. В течение часа они управились со всеми делами и были вольны, как птицы. В принципе, при желании можно было опять выехать в степь и за оставшийся световой день добраться до стада, которое сейчас кочевало примерно в 200 километрах к северу от Берна. Зубры наверняка спустятся еще километров на 150, а потом повернут на восток и двинутся широкой полосой к Дону. Кстати, они отличные пловцы, и переправа даже через такую серьезную реку, как Дон, для них не представляет проблемы. Чего не скажешь о людях, которым приходилось переправляться и через железную, а потом еще и через Дон посредством паромов. Здесь вообще переправа через даже не очень крупные реки, где не обнаруживался брод, осуществлялась только паромами. До строительства мостов как-то еще не дошло. Однажды пытались соорудить деревянный через Медную, где стоит поселок Ванино, да повеснели доход без зазрения совести, снес эту постройку, даже не спросив фамилии. Вроде и река не очень-то серьезная, шириной примерно 50 метров, но течение довольно быстрое, и льдины разнесли опоры моста, как стенобитное орудие. Вот и процветает здесь такое предприятие, как паромная переправа. И стоит не так, чтобы дешево. Рубль за 1 единицу техники, причем без разницы, УАЗ это или прицеп. Дорого? Да как сказать. Лучше заплатить этот рубль, чем остаться вообще без переправы. А цена обусловлена тем, что поток транспорта тут не столь уж и велик. Большинство времени паром мирно стоит у берега. Опять же, нередко случаются и порожние прогоны, если машина подходит с противоположного от местоположения парома берега. Гостиничный номер оказался на удивление уютным. Вроде казенщина, но вместе с тем заметна теплота и забота женских рук. Владимир даже подумал, что тут можно и жить, случись в этом необходимость. И, в общем-то, не ошибся. Многие охотники подолгу проживают в Берне, оккупируя гостиницы, которых на этот маленький городок было целых 2, по 30 номеров каждая. Не общежития, а именно гостиницы, и их владельцы вполне процветают. Проводя по полгода в походных условиях, промысловики хотят нормального отдыха в комфорте и готовы за это платить. Конечно, это относится к холостякам. Женатые все же предпочитают иметь свой дом. Но основное их место проживания – Ванино. При всем выставляемом на показ гостеприимстве на постоянное место местная община принимает только выходцев из Европы. И так уж сложилось, что большинство составляют именно немцы. «Семёныч, а что эта моська так притихла? Усыпили ее, что ли?» Когда они, приведя себя в порядок, вышли на улицу, удивился Владимир. Дело в том, что собака – это непременный и надежный спутник охотника. Поэтому при гостиницах имелись вольеры, где содержались 4-ногие постояльцы. Ну и моська с белкой, естественно, оказались там же. Проживание собаки с хозяином в одном номере категорически не приветствовалось. «Марта, жена хозяина гостиницы, просто умница. Не знаю, как ей это удается». Но они очень даже ладят друг с другом. И моська тут ведет себя мирно. Правда, на хозяина Рихарда вечно рычит и облаивает его. Хоть не появляйся возле вольеров. Она же у меня страсть какая настырная и горластая. Часами заливаться может. Может, моська прочит Марту тебе в спутнице жизни, а Рихарда к ней ревнует? Весело предположил Владимир. Думаешь, соригинальничал? Да если хочешь знать, первым это предположение высказал сам Рихард. Вот такие дела. Значит, дождались. Откинувшись на спинку кресла и сложив кисти рук домиком перед подбородком, произнес Ладыгин. «Права оказалась твоя чуйка, Костя». «Ну, не так страшен черт, как его молют, Сергеич. Диверсионная группа нейтрализована, так что живем дальше. И потом, мы же и не думали, что пиндосы вот так, за здорово живешь, откажутся от попыток завладеть дублером». «Не думали, твоя правда». «Тогда вот тебе протокол допросов. Пленники во вполне пристойном виде и готовы к пресс-конференции. Дерзай». «Угу. Ты вот что, Костя. Сделай видео протокола». «Уже сделано». «Вот и замечательно. А теперь все это хозяйство в архив». «Не понял. Я не хочу конфликтовать с дэвидсонцами. Вместо этого нам нужно начать дружить, причем по-настоящему». «Это да. Дружить они завсегда согласны. Только сначала предоставь им доступ к порталу, в смысле дублера, а потом они пришлют свою делегацию, дружественную, просто подкрепленную хорошими парнями из Форт Брегга. А тогда уж и нам придется подтягивать наших ребяток, скажем так, голубые береты против зеленых. И кто кого, как тузик грелку. Вот только тогда о любой самодеятельности придется позабыть». «Напрасно думаю, что я этого не понимаю. Но я говорю не о руководстве этого штата, а о простых людях. Но вот у них был доступ к порталу. В течение целых 5 лет был. И что? Жили сами по себе, ковырялись в земле и целиком зависели от правительственных поставок. Только и того, что с голоду не помирали. А сегодня у них появилась возможность воплотить мечту любого американца – добиться успеха. Не любят они жить за счет государства, понимаешь? Им нужно самим зарабатывать и видеть плоды своей деятельности. А как раз русские-то и предоставили им эту возможность». «Ага, предоставили. Существующий сегодня грузооборот – это же курам насмех». «Правильно. Но мы-то готовы к приему большого потока грузов. До порта Кавказ строится железная дорога. Через большое озеро налажена паромная переправа. У портала уже построен железнодорожный грузовой терминал. Мы готовы переварить большие объемы грузов. Остается только наладить поставки. Обо всем этом уже отснят документальный фильм и направлен нашему представителю в Джеймстауне для демонстрации местным. И ты давай подключайся к этому процессу через свою агентуру. Дэвидсонцы должны увидеть, что существуют перспективы роста, что мы готовы к этому. Тогда активизируются и их судостроители, за ними подтянутся фермеры и все остальные. А если мы раструбим о ликвидации их солдат и станем предъявлять претензии, то ничего не добьемся, кроме конфликта. Они и без того трубят о том, какие мы тут звери, да еще и подогревают страсти тем, что мы не предоставляем их соотечественникам свободного доступа к порталу. Мол, европейцам и то проще попасть на колонию, чем американцам. Ну и в подобном духе. Тогда что же, рейнджеров под нож или вернем пиндосам? Ни то, ни другое. Сергеич, не хотел бы тебя расстраивать, но с тюрьмами у нас тут имеются определенные трудности. Как и с морскими или с воздушными судами. Ты-то о чем? А давай-ка отправим мы их к нашим староверам. Вот со следующим транспортом и отправим. Народ там нормальный, вменяемый. Если только эти ребятки не станут лезть в вопросы вероисповедания, то будут там нормально жить. Остров огромный, считай, с Новую Зеландию будет. Так что места там полно. Да хоть той же охотой будут пробавляться. А вот выбраться оттуда уже шалишь». «Хм, ну как вариант». «Вот и ладно. С этим решили. Теперь слушай твои предложения по поводу объекта. Уверен, что попытки там будут продолжаться». «К гадалке не ходи». «Вот именно. И прекращать его деятельность не хочется. Через него идет основной поток переселенцев. Поэтому у меня по поводу Платинового есть кое-какие предложения». «Озвучивай», – тут же предложил Ладыгин. «Я уже не раз убеждался в том, что самый лучший тайник – это тот, что на виду. Итак, ротацию кадров посредством вертолетов с промежуточными посадками прекращаем. Вместо этого начинаем использовать самолет. Аннушка вполне способна дотянуться прямиком до Андреевского. И точка атаки остается только одна – в непосредственной близости от объекта, где весьма серьезное прикрытие, а еще прикроем взлетную полосу. Она все же располагается немного в отдалении». «Это все хорошо, но все равно не исключает уже проверенного алгоритма выявления дублера. После же останется лишь грамотно спланировать операцию. Если долго мучиться, что-нибудь получится». «Костя, мне не нравится этот план». «И правильно, что не нравится. Поэтому мы введем на объекте гражданскую должность. Плевать какую, придумаем. И служащие на этой должности будут работать вахтовым методом. Двоих, думаю, будет достаточно». Лукин заговорщически посмотрел на Ладыгина. «Ну-ну, продолжай», – поспешил тот подбодрить начальника безопасности. «Я же говорил, что самый надежный тайник – это тот, что на виду. Так вот, в Платиновом находится детский приемник-распределитель, куда доставляются дети с земли, и где они проходят первичную реабилитацию. Детей всегда встречает представитель приемника, всегда один и тот же. Ты активируешь Дашу, и мы определим ее в этот приемник. Как – это моя забота. Только нужно организовать доставку в Рыбачий учителя начальных классов, иначе в поселке народ на дыбы поднимется». «Это устроим». Получается, возможные наблюдатели сосредоточат свое внимание на ложной цели, в то время как Даша будет кататься совершенно открыто и на законном основании посещать объект. Открыла портал, закрыла и пошла встречать детей. «Именно. Сколько тебе потребуется времени, чтобы все обставить должным образом?» «Не меньше 2 месяцев, а скорее даже и больше». «Ладно. Тогда до появления штатного дублера работу портала прекратить. Ввиду произошедших событий это не должно вызвать подозрений». «Не согласен. Работа портала не должна прекращаться, иначе возобновление его деятельности смогут увязать с девушкой. Работа портала пусть продолжается в прежнем режиме. Просто гарнизон усилим дополнительным взводом, усилим также патрули на прилегающей территории и увеличим охват. Вот это точно не вызовет подозрений. Ну а со временем поостынем, и гарнизон сократится до оптимального. Даша же включится в работу в процессе того, как». «Ну что же, звучит убедительно. Тогда работай». «Есть».